13-го года сторублевку видали? Во! Стетрадный лист! Булки пшеничные в метр длиной! Хлебы на пол стола! Водка ведрами по 12 литров! Почему? Потому что семья! По 20, по 30 душ за столом!» Михаил Гаврилович пригорюнился. «А сейчас что? Две дочки у меня без толку. Дом построил, а Кирка моя в Швейцарии живет. И внуки с ней, тю-тю!» «Надюшка здесь, слава богу, да мужика сволочного нашла, из бывших комсомольцев. Скажу, как есть, из всего нашего зоопарка это самая дрянь, бляди подфонарные. Под меня бизнес сварганил, и от моей же дочери гуляет сучий потрох. Извините, а? Саша, да, это я расслабился по-домашнему. Вижу, люди вы хорошие. А? Ты, советник, присоветуй мне чего-нибудь. А то я дом построил, да не один. А куда их солить? Эх, советник, ничего ты сам не знаешь, советник мой!» Губернатор пил методически, не меняя выражения лица и не унижаясь до оправдательных тостов и смущенных улыбочек. «Высмеяли меня за публичный дом, шута нашли. Раньше нас, наверное, умные люди жили и знали, чего природа требует. Везде и всегда, во все века были бордели. И девочки работали себе спокойно и честно, под присмотром. Теперь их душат и режут сотнями в день. А эти пидоры издеваются надо мной, что я хотел нормальный государственный контроль, милиция, медицинская помощь, юридическая база, налоги, страховка, социальные гарантии. Ай, самое важное, самое неотложное дело отыскал Федор Денисович. Да, важное, да, неотложное. Потому что я знаю, как она, дура деревенская, чешет в город и думает, что тут медом намазано. А потом клацает на поребрике каблучками, зябнет в дырявых колготках и каждый день рискует своей пустой башкой. Сколько же их калечат-то, Господи! А это ж чьи-то дочки, сестренки, могли мамочками стать. «Вашу правоту докажет история, Алексей Трофимович», — поддержал шеф Коваленский. «Просто в обществе еще сильна инерция, неоткровенность в вопросах общественного темперамента. Традиционные решения вдруг оказались ярким социальным новаторством. Вы буквально опередили свое время, вот в чем проблема». Мысль о том, что он опередил свое время, и польстила, и встревожила губернатора. Он любил быть со временем в ладу. «Нет, Лев Иосич, ты загнул. Я идею озвучил вовремя. Просто уж так вышло, что не до девочек сейчас, сам видишь. Не понос так золотуха, не теракт так ЖКХ. Жаль, дело было перспективное. Построили бы высотку этажей в 16. На каждом этаже свои работницы, на любой вкус, ну и смотря по деньгам. Полная анонимность клиентуры, само собой. И назвали бы, конечно, не публичный дом, а назвали бы... Никак бы не назвали, не выдержала я». «Понимаете, Всеволод Игнатьевич, такие дома никогда никак не назывались, потому что в любом городе всегда и все было про них известно. Вы простите, что я вмешиваюсь, но мне ваш проект безумно, бесконечно нравится. Действительно, одним махом бордель открывахом вы спасете множество человеческих жизней. Но есть проблема. В 19 веке ни одна порядочная женщина не стала бы разыскивать своего мужа в публичном доме. Она и приблизиться к заведению не смела». До того это считалось неприличным. Но в наше время возле вашей чудесной многоэтажки соберутся толпы жен, поскольку у нас в ходу другие представления о приличиях. Ресурсы изобретательности наших мучениц штампа в паспорте безграничны. Для того, чтобы узнать, не здесь ли часом ее Вася, жена пойдет на все. Раскатает домик по кирпичику. Губернатор засмеялся с пониманием, и встревоженный был моей самодеятельностью Коваленский перевел дух. Тема семейной жизни и боевой активности жен, видимо, что-то затронуло в душе Данила Олеговича, и он чинно объяснил. «Анюта очень хотела с вами познакомиться, но что-то приболело сегодня». Тут в его сознание, многоутружденное от соединения обрывков распавшихся времен, приплыло нечто уже совсем старорежимное, и губернатор сказал, глядя перед собой синими аргентинскими очами: «Анна Сергеевна... нездоровые».